Пролог. «Нужно срочно выбираться отсюда», — сказала я, утопая по пояс в горячей воде, после того, как намеренно залезла в нее, рассчитывая умерить желание, вызванное зельем. Свободное льняное платье безнадежно промокло. Отовсюду валил пар настолько густой, что я не видела поверхности воды, но могла почувствовать ее движение. Иногда откуда-то со дна поднимались пузырьки и легонько касались моих ног, бедер, забирались выше, почти под самый верх платья, лопаясь и вызывая по телу дрожь предвкушения. Это было бы очень приятно, если бы не болела стесанная обо что-то коленка. Поддразнивание пузырьков только усиливали ноющие ощущения внизу живота, требующие немедленного мужского проникновения. Всего сутки. Мне нужно было продержаться еще часов 20. Всего-то. И почему при входе было написано «Случайный горячий эльф»? Не вижу здесь никаких ушастых. Именно в этот момент вода передо мной всколыхнулась сильнее обычного. Определенно, там был не просто большой пузырь воздуха. Может, рыба? В теплой воде источника? Чего тут только у них не водится, у этого лесного народа? Я оглянулась, уже собираясь вылезать. Моя затея провалилась. Вода не принесла облегчения, как я надеялась. Пузырьки только сильнее действовали на либидо, разгоняя его до невиданных прежде высот. Вдруг я почувствовала плавное движение сзади. Резко повернулась, насколько позволяла вода. Никого. Снова легкое касание под юбкой, прямо возле того сокровенного местечка, где положено быть белью. Но подруга уговорила меня ничего не надевать под платье, ведь сегодня начинался весенний фестиваль, праздник, когда самое время искать себе пару. И совсем не важно, что я вообще девственницей была. Марьяна осталась непреклонной, белье долой. Ну, чуть больно в первый раз, зато потом. Так она мне завлекательно расписала все перспективы, что я возьми, да и согласись. Что было потом, вспоминать не хотелось. Нравился мне один парнишка с соседней улицы, высокий, светловолосый, Данила его звали, сын кузнеца. И девки говорили, что хорош он не только в кузне, но и в постели. Однако на деле все вышло совсем не так. Он повел себя грубо, вдребезги разбив мои розовые мечты. Как оказалось, я жестко обманулась насчет него, доверилась подруге-предательнице, заставившей выпить чертово возбуждающее зелье, которое якобы должно было помочь мне расслабиться. Я кое-как сбежала от него, но заблудилась в лесу и наткнулась на это проклятое эльфово место. Почему не вернулась назад, когда увидела табличку с витиеватой надписью «Эльфийский соблазн»? Вопрос, конечно, хороший, но уже не своевременный, ведь прикосновение повторилось, вынуждая меня начать подозревать, что в горячем источнике водятся не рыбы, а что-то покрупнее. Змеи? А может, крокодилы или ящерицы-переростки? Нечто продолговатое, крупное и твердое уперлось мне между ног сзади. Ну, точно змея. Только почему такая теплая? «Ах ты, шалунья!» Меня обхватили две длинные руки, притягивая назад. Голос. Этот переливчатый волшебный тембр мог принадлежать только эльфу. «Почему?» — глупо пискнула в ответ, рефлекторно собираясь сбежать из цепких загребущих лап. Но они, эти лапы, уже довольно проворно скользили по моему мокрому платью. Одна рука удерживала вплотную к мужчине сзади, а вторая... Беззастенчиво задрала юбку и с сущим искушением прокрадывалась к оголенной, по вине Марьяны, промежности. «Зашла в купальню одетой. Это так ново, свежо, я бы сказал. Признаюсь, не ожидал здесь встретить эльфийку в столь безвкусном человечьем платье. Ответь честно, ты это заранее спланировала? Хочешь соблазнить принца Армиэля? У тебя отлично получается». Сказав это, эльф, видимо, не ждавший от меня никакого определенного ответа, продолжил наступление. Щекотно начал целовать в шею, отчего по груди побежали мурашки. Его пальцы под водой, казавшиеся мне особенно волнительными, потеряли всякую стеснительность. Продолжили уверенный марш по моему телу, исследуя его. «Никто раньше не трогал меня так. Грубые прикосновения сына кузнеца не в счет». «Нет-нет-нет, я ведь только что сбежала от Данилы, а тут снова мужик, к тому же ушастый. И я не планировала оказаться здесь в платье». Ляпнула не впопад про себя, думая, как бы сбежать еще и от эльфа. «Может, если он поймет, что я человек, побрезгует?» «Конечно, не планировала. Ведь мы в горячем источнике. Нормальные эльфы перед тем, как залезть в воду, раздеваются. Хочешь убедиться?» И он сделал это. Схватил мою руку, завел за спину и дал потрогать то, что я ошибочно приняла за змею. А это была совсем не она. Покраснев, как маков цвет, я поспешила отнять руку, но эльф держал крепко и плотно. Воспоминания о фалосах из магазина госпожи Этиль ярко всплыли перед глазами. Он был точно таким, как на витрине. Упругий, твердый, с рельефом вен, по которому так хотелось провести. О боги! Да, я развратница, настоящая падшая дева, раз будучи невинной, так восхищаюсь тем, на что положили мою ладонь. Судорожно вздохнув, я застонала от осознания глубины собственного падения. Эльф растолковал все по-своему. «Нравится? У тебя пальцы, как у человечки, маленькие. Даже не могут его полностью обхватить». «А я и есть человечка. Поэтому и платье самое, что ни на есть человеческое», — крикнула, зажмурившись. Но по неизвестной мне причине сейчас все чувства сосредоточились на кончиках пальцев. Мою ладонь повели вдоль напряженного члена, давая понимание обо всех его габаритах. Я облизнула губы. Вот бы увидеть его еще и глазами, а не только на ощупь получать свое впечатление об эльфийском агрегате. «Значит, любишь ролевые игры? Да, маленькая?» Мурлыкнули мне на ухо. «Будешь грязной человечкой. Я тебя как следует помою, а потом накажу. Проникновенно». Икнула от страха, кажется, полностью понимая, что значит это его «проникновенно». Очевидно, с проникновением. Но ладонь накрыла лобок, наглые пальцы уверенно начали массировать горошинку плоти. «Я действительно...» Мои слова утонули в шуме водопада. Глава первая. Весенний фестиваль. За 8 часов до. У нас одно правило. Что случилось в эльфийском соблазне, остается здесь навсегда. Прочитала я надпись, выгравированную витиеватыми вензелями на заборе, куда я уткнулась носом после 2-часового плутания по лесу. Сделала шаг назад, проверяя собственную теорию. Ну точно. Из поля зрения тотчас исчез и высокий забор, и сама табличка, бесследно растворившись в воздухе. Теперь я смотрела на высокие пушистые ели, растущие в предместьях эльфийских гор. Ели были знатные. С толстыми стволами, окутанные флером природной магии, до предела наполненные жизненной силой. Такими и следовало быть деревьям в землях, граничащих с эльфийскими. Здесь стоит отметить, что оказалась я в тех самых землях не просто так. Данной непростой ситуации предшествовала некая предыстория. Сегодня начинался великий весенний фестиваль, поэтому наш небольшой человеческий городок гудел, как разворошенный улей с самого утра. Девушки носились по лавкам, выбирая самые яркие и привлекательные ленты, чтобы вплести их в косы. А парни деловито присматривались, кого же им пригласить на вечерний костер. Частенько данные встречи являлись судьбоносными, поэтому высматривать полагалось тщательно, а девкам наряжаться особенно усердно. Марьяна не была исключением, забежала за мной, едва пропели петухи. Смеясь, мы устремились сначала к рядам с платьями, выставленными на рыночной площади. Подруга отличалась яркой внешностью. Рыжие кудри, веснушки и выразительные васильковые глаза. Она была меня на год старше и гораздо опытнее в вопросах любви. Но что-то в прошлом году у нее не срослось с избранником. Я не лезла с расспросами. «Тебе подойдет что-нибудь светлое, учитывая цвет твоих волос. А вот ленту возьми непременно нежно-розовую. Хотя, может, ты нарядишься в эльфийку? Будет экзотично. Тем более ты так на нее похожа. И ростом высока, и груди... Ой, прости, зря я это предложила». Я послушно посмотрела в зеркало, скрыв грусть, промелькнувшую в отражении моих глаз. Прикладывала к лицу то одно платье, то другое, прикидывая, что смотрится наиболее хорошо. Думаю, отчасти она была права. Мои соломенные местами с розовыми прядями волосы невзрачно выглядели на фоне медных кудрей Марьяны. Поэтому лучше ими особенно не светить. Мои медовые волосы, уж больно походящие на эльфийские, украсят широкие ленты. Они скроют неровные волны, спрячут разницу в цвете, замаскируют розовые всполохи, сделав их незаметными. Все дело в том, что такие светлые, необычные цвета всегда ассоциировались у людей с эльфами, могущественным народом, правящим лесами неподалеку от нашего городка. Говорили, что ушастые мужчины все сплошняком белобрысые коварные соблазнители, только и ждущие невинную деву. Причем, опять же по слухам, чем она невиннее, тем больше вероятность, что эльф не просто проведет с ней ночь, но и заберет к себе в лес. Это была лишь малая часть того, что про них говорили. Мужики же болтали в основном о том, что лопоухие больно сильны. И в магии хороши, и в рукопашном бою. И если бы не наш король, давно бы нас завоевали, девок забрали, детей съели, ну и все в таком духе. Себе подруга выбрала выигрышное платье из зеленого льна с глубоким вырезом, подчеркивающим высокую грудь. А мне подобрала светлый просторный сарафан с красивой вышивкой по подолу. И правильно, ведь я еще невинна, пусть и остальные знают. К тому же мне никакой вырез не поможет, похвастаться мне там особо нечем. Грудь была небольшой и упругой, но отнюдь не такой, которую сразу хочется схватить и сжать. В общем, эльфийской. Насколько я знала, женщины у ушастых все сплошь доски. То ли дело крупные дыньки моей подруги. Даже я иногда засматривалась от зависти. «Слушай, Лия!» Она всегда так сокращала мое имя. Ей было лень выговаривать долгое камелия. Порывистая и огненная подруга всегда являлась противоположностью меня, скромной и замкнутой. «Сейчас платье с лентами выберем и сразу за зельем, если не хочешь, чтобы эта ночь оставила после себя непредсказуемые последствия». «Знаю, оно дорогое, но, поверь, лучше так. И от болезней, и от нежелательной беременности». «Но я ведь с Данилой буду, он точно потом замуж позовет?» Зарделась я, ловя взгляды сына кузнеца. Обсуждаемый нами юноша, конечно же, тоже не был исключением. Ленивый взгляд голубых глаз блуждал по толпе девиц, снующих по рыночным прилавкам. Я же не могла насмотреться на него. Статный, высокий, широкоплечий, стальные мускулы рук будто выставлены на показ. Рукава рубахи демонстративно закатаны. Но я-то знала, что в кузне очень жарко, поэтому Данила так делает. И вовсе он не зазнается. Марьяна рядом со мной хмыкнула. «Вот же, пялится! Того и гляди, дыру протрет!» Взгляд Данилы остановился на мне. Он подмигнул и нарисовал в воздухе ладонями сердечко, а потом подул, будто отправляя его ко мне. «Позер!» — неожиданно зло пробормотала подруга рядом. «Идем отсюда, пока за зельем очередь не выстроилась!» У аптекарской лавочки уже выстроилась вереница девиц. «Ну вот, опоздали из-за этого Данилы! Вечно мужики все портят!» — вздохнула она. «Ладно, давай, иди прогуляйся, а я пока очередь отстою и зелье нам возьму. Может, найдешь еще что-нибудь для своего образа на вечер? Все же такой важный день, нужно подготовиться как следует». «Спасибо, ты всегда меня выручаешь». Я передала подруге несколько серебрушек, накопленных специально для этого знаменательного вечера. Мало кто знал, но я подрабатывала в библиотеке, по вечерам помогая пожилому господину Тобиасу переписывать древние фолианты. Еще со школы я отличалась хорошей памятью и ровным почерком. Необходимых денег на магов-копировщиков в городской библиотеке не водилось. Цена за копию одной книги была баснословной, но вот несколько медяшек для девчонки вполне. Недавно мне в руки попал интересный фолиант. Сплошь на эльфийском. Он содержал в себе перечисления традиций ушастого народа, перечень обрядов, подробности работы их магии. Я пока освоила лишь пару страниц, но господин Тобиас меня хвалил. «Тебе эльфийские руны даются так, словно родной язык», — шутил он. Это только сильнее стимулировало меня выводить плавные завитки. Одна беда. На один абзац уходило часа 4 работы. Уж очень кропотливое занятие. Но благодаря ему у меня в кармане имелось еще 3 серебрушки, и я намеревалась потратить их с максимальной пользой. Снова вернулась на рынок. Блуждая между палаток, я наткнулась на одну, очень отличающуюся от других. Вход в нее закрывала черная сетка, хотя обычно вход оставляли приглашающие открытым, а сам шатер был из черного бархата. Зайдя внутрь, я утонула в мускусно-вязких ароматах. Дух сандала и прочих благовоний ударил в нос. Я едва не вышла назад, но деятельная продавщица успела меня перехватить. «Эх, какой красивый цветочек зашел, госпожа Итиль! Молодая и невинная дева готова начать взрослую жизнь? Так ты по адресу. Смотри, что у меня есть. Длинные и толстые, ребристые, бугристые, короткие и широкие. На любой притязательный вкус найдешь себе приятеля на вечер. А главное, он молчалив и удовлетворит любые твои желания». Я жутко покраснела, но продолжила смотреть на предоставленный ассортимент во все глаза. Хозяйка палатки не обманула. Здесь действительно имелись самые разные предметы для самоудовлетворения. «Простите!» Я зажмурилась, начиная часто дышать. «Но это для меня пока слишком!» «А зря, милая, зря!» Особой популярностью у наших девушек пользуются эльфийские. «Что вы сказали?» «Хочешь взглянуть?» Торговка почувствовала мой интерес. Не совсем придя в себя после зрелища разнокалиберных фалосов на полке, я все же кивнула. Любопытство оказалось сильнее стыда. «Не то чтобы наши мужики сильно от них отличались, но все же обхват и длина у ушастых обычно внушительнее. Да и рост, сама понимаешь. Кроме того, у них уникальные оттенки кожи. В ней содержится особый элемент, как говорят, создающий эффект перламутра. Находила когда-нибудь раковину от моллюска на берегу реки? Вот такая красота. Разных оттенков бывает. У дроу доходит до темно-фиолетового, у светлых переливчатые, песочные, светлые тона. Три штуки в наличии, любуйся. Трогать нельзя, это штучный товар». И я любовалась. Конечно, я прекрасно представляла, что именно мне предстоит сегодня пережить. В библиотеке имелось множество книг и по половому воспитанию, где в подробностях описывался процесс, и даже было несколько черно-белых гравюр, иллюстрирующих само действо. Но ни один из этих бледных рисунков не мог сравниться с увиденным в черной палатке. Три толстых фалоса на присоске упруго торчали вверх. Выпуклые вены увивали их, создавая неповторимый рельеф. На вершине возбужденной головки поблескивала влага. Неискушенные мне члены показались слишком большими. Я не представляла, что такого привлекательного женщины находили в них, но при этом никак не могла оторвать взгляда от поблескивающих перламутровой кожи изделий. «Они зачарованы. Смазка уже входит в комплект. Для удобства», — пояснила продавщица, наблюдая за движением моих глаз. «Наверное, стоит целое состояние?» — восхищенно выдохнула я. Госпожа Итиль улыбнулась, надела стерильную белую перчатку и прихватила ствол одного из фалосов. Он туго, но упруго согнулся. С головки послушно стекла капелька влаги. Обрисовывая вену, плавно спустилась к натуралистичным яичкам, полностью лысым. «У эльфов нет волос в интимных местах, также и на груди, и под мышками. Кстати, каждый из этих гигантов стоит один золотой». «Ого, целое состояние! Представив, сколько страниц мне придется переписать, чтобы заработать на такую радость, я шумно сглотнула». Потом отвернулась и стала исследовать остальные товары. Эротическое белье, чулки, подвязки. В голову пришла одна шальная идея. «А у мужчин что популярно?» Продавщица поняла, что на эльфийские фалосы я хотела только посмотреть, и осторожно прикрыла витрину специальной занавеской. «Знаешь, милая, а это может сработать. Ты собираешься сегодня очаровать кого-то особенного, верно?» «Угу». Я смущенно кивнула, после чего подверглась внимательному осмотру со стороны госпожи Итиль. «Сколько у тебя денег для этой цели?» 3 серебрушки. «Что ж, это не так много, но кое-что я могу тебе предложить, смотри». Она подвела меня к стеклянной витрине, где лежали, как я потом поняла, накладные части тела. В основном увеличенные груди и наконечники для удлинения, сами понимаете чего. Но имелось здесь и совсем странное. Лишние фаланги пальцев, раздвоенный кончик языка, и острые эльфийские ушки. Конечно, все это было не настоящим, всего лишь магическими макетами из износостойкого материала для временного наращивания. Я слышала о таких вещах раньше, но никогда не думала воспользоваться подобным сама. У мужчин тоже популярны эльфийки. Грудь у тебя как раз такая, как нужно, да и рост высокий для человека. А значит, нам нужно лишь добавить ушки и намазаться бальзамом, дающим коже тот самый особенный блеск. Все это будет действовать ровно сутки. Как тебе идея? И в сумму уложимся. За ушки 2 серебряных, за перламутровую мазь 1. Вы серьезно думаете, что Даниле это понравится? Я задумчиво намотала на палец светлую прядь. Конечно, это очень популярный фетиш. Если купишь, я сама наколдую все, что нужно. Только помни, магия продержится ровно сутки. Ладно, дерзайте, решилась я, выбрав накладки для ушей, превращающих их в копию эльфийских. Вот увидишь, они будут как настоящие, и тебе очень пойдет. Монеты перекочевали в руки продавщицы, а дальше началась магия. «Я не профессиональная чародейка, но для этого моих способностей хватит», сообщила дамочка, прикладывая ко мне кончики ушей. Их окутало золотое сияние, и я в зеркале увидела, как они прирастают, сливаются по цвету с моими собственными. «Теперь возьми бальзам и натрись им вон там, в примерочной. Я закреплю результат, чтоб его было невозможно смыть». Я взяла небольшую баночку перламутровой мази и проследовала, куда она сказала. За черной бархатной ширмой я заодно распаковала и купленное платье, решив надеть его, когда все будет готово. Невыносимо стесняясь, разделась и нанесла вязкую субстанцию на все тело, удивленно вскрикнув, когда в тех местах, где оно касалось волос на теле, они бесследно исчезали. Теперь мой лобок был идеально чист, как и подмышки и прочие места. «Так и должно быть!» — жалобно вскрикнула я, позвав женщину. Она только одобрительно подцокала языком. «Вылитая эльфийка, как я и думала. Сейчас!» Она произнесла заклинание, и мазь впиталась в мою кожу, как родная. Постепенно в отражении проступал тот самый перламутровый эффект. От природы, обладая светлой кожей, я никогда прежде не видела ее столь красивой. Исчезли малейшие покраснения, даже зачатки веснушек, которыми я гордилась, сравнивая себя с Марьяной. Теперь я понимала, насколько бессмысленны любые сравнения с подругой. Мы обладали разными типами красоты, и если представить ее намазанной такой же мазью, получалось нелепица. Госпожа Этиль знала, кому предложить подобный продукт. Наверное, впервые в жизни я могла гордо смотреть на свое отражение. Магия превратила меня в воздушное, грациозное создание, мифическую фею, порхающую от одного цветка к другому. Сияние бальзама скрыло все недостатки, подчеркнув только достоинства. «Это волшебство!» — ошарашенно пробормотала я, глядя на свое отражение, совсем не узнавая девушку, отразившуюся там. «Твой избранник будет в восторге, поверь! А теперь извини, мне пора к новой покупательнице!» «Слышишь звон колокольчика при входе?» «Да, спасибо большое». Я надела новое платье, окончательно завершая свой образ невинной эльфийки. Представила лицо Данила, его восхищенный взгляд, теплые ладони на своей коже, запах кузни, всегда преследующий его. Поймав себя на глупой улыбке, поспешила поскорее убраться из палатки и устремилась к аптеке. Марьяна как раз выходила из нее, когда увидела меня. Ее глаза округлились от удивления, а губы сложились буквой «О». «Подруга? Даже не знаю, что сказать. Не ожидала, что ты готова зайти так далеко. Я, конечно, слышала, что эльфийки сейчас в моде». Она спрятала взгляд. В нем мелькнуло непонятное для меня выражение, заставившее насторожиться. «Тебе не нравится?» «Нет, ты не так поняла». «Я просто очень удивилась. Кстати, вот твое зелье. Выпей прямо сейчас. Я настаиваю». Благодарно приняв от подруги бутылочку, одним махом осушила ее. Зелье отдавало во рту неприятной горечью. Впрочем, привкус быстро исчез, сменившись мягким теплом внизу живота. «Я попросила добавить немного разжигающих желания трав. Как раз к вечеру они полностью подействуют. Так тебе будет проще справиться с волнением». «О каком волнении ты говоришь? Я очень хочу этого, ты же знаешь!» Улыбнулась подруге, не понимая, что с ней происходит. Ведь чем ближе становилось начало весеннего фестиваля, тем все более странно она себя вела. «Поэтому я и волнуюсь, Камелия!» Подруга потрепала меня по плечу. «Надеюсь, ты белье не надела?» «Не-а, все как ты и советовала», — весело отозвалась я. «Ох, оказывается, уже полдень. Пойдем поедим, а потом на площадь смотреть представление», — с напускным весельем предложила Марьяна. «Идем». На самом деле, хоть я и переживала о странном поведении подруги, мои мысли все сильнее заполняло то, что должно произойти сегодня вечером. Я прокручивала в голове возможные действия парня. Как мне будет с ним хорошо и нашу совместную жизнь, вплоть до двух милых малышей, которые точно пойдут в отца. Находясь в мечтаниях, я поела, покивала на монолог Марьяны, рассказывающей о происшествии на своей работе, односложно ответила на ее вопросы. Зелье все сильнее разогревало мое тело. На город опускался вечер, когда, наконец, мэр объявил торжественный сбор народа ближе к лесу. Шумно сглотнув, полное волнительных предчувствий, я подхватила Марьяну под локоть и потянула в шумную толпу, хлынувшую в начинающихся сумерках к весеннему костру. Когда мы пришли, вокруг оживился хоровод из босоногих девчонок. Где-то в стороне разливали алкоголь, который я решительно проигнорировала. Кто-то накинул мне на голову венок из полевых цветов, заставив рассмеяться от легкого чувства радости. «Камелия?» Рядом раздался знакомый голос. Конечно, это был он, Данила. Я обернулась, счастливо распахнув объятия. И была тот же час поймана сильными руками. Только все случилось не так, как в моих мечтаниях. Глава вторая. Эльфийский соблазн. «Камелия!» — протянул он, обдав меня дыханием, пропитанным спиртом. От парня откровенно разило потом. Похоже, он не потрудился вымыться или хоть как-то подготовиться к свиданию после рабочего дня. «Не думал, что ты так расстараешься для меня. Откуда узнала, что я обожаю эльфиек? Идем скорее. Я приметил там одно дерево с толстым стволом. За ним нас никто не увидит. К тому же я смогу показать тебе свой ствол. Ты ведь этого так ждала?» Больно вцепившись в мое предплечье, Данила потащил меня куда-то в сторону, уводя от костра. «Но я хотела сначала немного потанцевать», — возразила, было потянувшись обратно, однако он сильнее сжал мою руку, утаскивая прочь. Дерево, про которое он говорил, оказалось тонким и располагалось совсем неподалеку от костра. Едва заведя меня за него, он прижал меня к стволу. Лопатки больно ударились о него. Губы накрыл жадный поцелуй. Зелье во мне дало желанию команду фас, но голова отказывалась воспринимать происходящее. Мой первый поцелуй оказался ужасен. Слюнявый, вонючий, далекий от нежных девичьих фантазий. Упершись в грудь Данила, я со всей силой оттолкнула его. «Ты что творишь?» — негодующе воскликнула, глядя в затуманенные вином глаза ученика-кузнеца. Сейчас он мне уже не казался красивым. Напротив, в сумерках его облик все сильнее менялся, обретая демонические черты. Парень сплюнул в траву. «Это с тобой что, Лия? Я же просил Марьяну дать тебе разогревающее зелье. Ну-ка, повернись задом». Не дожидаясь, пока я выполню его просьбу, он одним грубым движением меня развернул. Тяжелая, сильная ладонь впечаталась в спину, не давая пошевелиться. Вторая рука парня бесцеремонно залезла мне под подол. Раздвинув ягодицы, пальцы прошлись по гладкой, чувствительной коже. Там влажно хлюпнуло. «Да ты течешь! Так чего артачишься?» «Данил, прошу, не надо! Я не хочу так! Все совсем не так, как я себе представляла! Ты должен быть нежным, потанцевать со мной, а потом мы вместе уйдем подальше ото всех и упадем в мягкие весенние травы!» «Давно не слышал такой чуши! Вот ты смешная, Камелия! Тебе нужен мужик, и я готов им стать! У меня большой опыт, знаешь ли! Я в прошлом году развлекался с Марькой. Она тебе не говорила?» Сначала она немного вырывалась, зато потом вошла во вкус и весь год ходит за мной, да в рот заглядывает. Он продолжал говорить, а его пальцы нагло, грубо и бесцеремонно гладили меня по складочкам. Где-то впереди у костра плясали девчонки, обнимались парочки, дарились букеты, пока я тут. «Но подруга твоя — это баба на один раз, понимаешь? Не то что ты. Такая невинная, что аж яйца сводят от желания поскорее засадить тебе». «Что?» На глаза выступили слезы. Яйца? Засадить? Какой бред! Я дернулась, но недаром Данила занимался кузнечным делом. Хватка у него была крепкой. «Ты не дергайся, я сейчас вставлять буду. Знаешь, как выпью, так долго кончить не могу. Так что нас с тобой ждет долгий марафон. Ух, как развлечемся!» «Даня, погоди!» Я добавила в голос мурлыкающих ноток и вильнула задом. «Ты мне очень нравишься. Только давай сначала сходим на озеро, ты помоешься. Зелье еще не совсем подействовало», — соврала я. Ведь между ног давно горело, и даже грубые прикосновения парня приносили жуткое удовольствие против моей воли. «Наверняка ты не хочешь просто секса. Обещаю, я сделаю тебе приятное. Ртом». Слышала парня от этого в восторге. На самом деле, об этой ласке я вычитала в одной из книг, но ему знать об этом незачем. «Ого! Вот так бы и сразу, а то не хочу! Все вы бабы такие!» Он отпустил меня, а потом одним движением закинул себе на плечо и потащил в сторону озера. Там, на берегу, скинув меня на траву, он снял рубаху, штаны и, красуясь, двинулся к воде. «Я сейчас!» — отозвалась, ощущая нервный озноб. Возбуждение требовало выхода, но вид голого Данила только сильнее отвратил меня от него. О чем я думала? Почему не замечала его мерзкую натуру? И не только это. Парень с хорошо развитой мускулатурой имел весьма скромный член. Не самый маленький, но он был далек от тех, что я видела в лавке, и ни капли не походил на красивые эльфийские экземпляры. Я зло усмехнулась. «Ему нравятся эльфийки?» Да с таким стручком ни одна из них не посмотрит на него, когда у представителей ее народа имеются такие шедевральные фалосы. Когда кузнец отвернулся, поощренный моей улыбкой и полностью уверенный в том, что я сейчас к нему присоединюсь, отвернулась и припустила в сторону эльфийских гор, надеясь, что там меня искать он не будет. Скромная камелия никогда бы не побежала в неизвестном направлении, спасаясь от навязанной близости. Подруга Лия всегда была послушной и прислушивалась к словам более опытной Марьяны. Как я могла так ошибиться в них двоих? Теперь стали понятными ее странные взгляды и то, как она настояла на зелье. От озера донесся возмущенный крик, но я слышала, что он удалился в другую сторону. Блуждания по вечернему лесу привели меня на территорию эльфов, к исполинским деревьям и странному месту под названием «Эльфийский соблазн». Если честно, зелье внутри меня так терзало, что я надеялась найти там холодную купель или хотя бы туалет, чтобы немного охладиться. Я приоткрыла калитку, чтобы окунуться в какофонию различных праздничных звуков. Кажется, она работала как барьер, отгораживая это место от остального мира. Широкая аллея впереди разветвлялась на множество дорог с указателями. По ней шли идеальные и красивые, все как на подбор ушастые. Интересно, они поймут, что я не их расы? Но оказалось, эти неземные создания увлечены собственной целью. Некоторые выглядели подозрительно раскрасневшимися. Я заметила двух подруг, увлеченно обсуждающих какой-то аттракцион. «Лютиэль, ты видела того сексуального жреца на аллее роз? Так и оседлала бы красавчика». «Согласна, говорят, размер ушей напрямую связан с тем, что у него между ног», — рассмеялась вторая. Парочка весело пробежала мимо меня в направлении указателя. «Может, пойдем на свидание вслепую?» — спросил парень у своей девушки, которую держал под локоток, показывая в сторону огромного здания, больше напоминающего бордель. «Зачем? Это так скучно! А вдруг я встречу там кого-то более интересного, чем ты?» Капризным тоном ответила эльфийка, повисшая на высоком симпатичном светлом. «Ну, возможно, нам и правда нужно разнообразить отношения. Недаром мне подарили путевку в эльфийский соблазн. Разве не знаешь, как сюда сложно попасть?» Я сделала осторожный выдох, переваривая услышанное, когда мимо дефилировала еще одна шумная компания роскошных красавчиков. Первым шел блондинистый эльф-аристократ с надменным выражением лица. Смотрел на всех вокруг, как на коровьи лепешки. «Куда изволит пойти его высочество Даниэль?» — заискивающе спросил его один из друзей. Он закатил глаза. «Чего я тут не видел? Каждые выходные мотаюсь». «О, говорят, недавно открылся новый аттракцион — лабиринт тайных фантазий». «Ха, «Какие еще тайные фантазии? Все мои фантазии давно стали явью. Ладно, идем». «Мне кажется, или все эти так называемые аттракционы совсем не те же самые, какие бывают на человеческих ярмарках? Все их названия намекали, то есть нет, не намекали, а кричали прямым текстом об эротизме, сексе и других темах, с которыми я сегодня планировала познакомиться, когда все пошло не по плану. И что мне теперь делать? Куда идти? Или вовсе вернуться назад?» Глаза начали бегать от одного указателя к другому, в панике прочитывая название. Под крупными буквами имелись и пояснения. Меня привлек один из аттракционов, связанных с водой. Надеясь охладить дурацкое желание, разгулявшееся по телу от воздействия зелья, я выискивала хоть что-то безопасное и наткнулась на нечто, связанное с горячими источниками. Дальше, не особо вчитываясь, я решила, что горячая ванна мне не повредит. Все же сегодня начало весеннего фестиваля, который положено приносить себе только радость, а не печали. Я заблудилась, но попала в место, которое увидит не всякий эльф. Мне не понадобились ни путевка, ни куча денег или знатное положение. Похоже, та калитка, через которую я прошла, являлась черным входом. Может быть, эльфийский соблазн — это именно то, что мне сейчас нужно? Разве я могла знать, что в воде горячего источника прячется аж целый горячий эльфийский принц? А потом начнет резво меня соблазнять, приняв за настоящую эльфийку. Глава 3. Продолжение пролога. Я попала из огня да в полымя. Прямо в чудовищно загребущие лапки. Как его там звать? Армиэля? Довольно быстро до меня дошло, что сопротивляться бесполезно. В крови кипел аптекарский состав. Низ живота призывно ныл. Мысли путались, кожа горела в тех местах, которых умело и нежно касался эльф. Вспомнились слова бывшей подруги о действии микстуры. От болезней и нежелательных беременностей. Так может рискнуть? Все равно я собиралась сегодня расстаться с девственностью. А этот принц хотя бы не пахнет алкоголем, и моя взбесившаяся либидо от него без ума. «Человечка из тебя не очень, с такими-то ушами». Пробормотал он, и его голос отозвался у меня в районе поясницы. Спина сама призывно выгнулась дугой, требуя к себе внимания. «Это грим», — тихо ответила я. «Наращенные уши». «Ага, конечно, так я и поверил. Как тебя зовут, красавица?» Он ненадолго прервал ласки, отчего все внутри меня протестующе взвыло. Закусив губу, я нетерпеливо сжала в руке крупный член, самостоятельно проведя по нему вверх, вниз и обратно. Бархатистый, но твердый. Такой притягательный. «Мы тут разговаривать будем или займемся чем-то поинтереснее?» Эльф хмыкнул. «Люблю девчонок с характером. Но все же я бы хотел узнать твое имя». Он наклонился и легко укусил меня в шею. Тело прострелило электрическим разрядом. «Боги, это зелье просто нечто. Я уже готова сама. Камилель». Выкрутилась, решив повернуться и посмотреть на своего мучителя. «Все эльфы такие скромники или только мне такой достался?» Но стоило увидеть его, как я еще сильнее прикусила губу, прокусив до крови. Настолько сложно стало сдерживаться. Передо мной стояло по пояс в воде само воплощение греха. Выше меня на две головы, плечи и грудь его облеплены пепельными прядями светлых длинных волос. Ушки острые и длинные. Мне сразу вспомнились слова, услышанные от эльфиек, что, мол, размер члена напрямую зависит от длины ушей. Глупость несусветная, но так хочется в нее верить. А глаза, миндалевидные, с яркими аметистовыми радужками, они сейчас невольно щурились. «Зачем ты сделала себе больно?» Эльф прикрыл веки с длинными белыми ресницами, пальцами коснулся моей губы, слегка оттянув ее вперед. Невероятно эротично. С его подушечек слетели золотистые искры, заживляя рану. Коленка тоже защипала, но боль резко прошла. Магия. Целительские способности, характерные лишь для самых могущественных эльфов. Я нервно сглотнула. «Почему не сказала, что еще и колено стесано? Разве не знаешь, что я лучший лекарь в королевстве?» «Нет», — замотала головой, все еще во все глаза рассматривая Армиэля. «Такой красавчик». Я не знала, что ты владеешь целительской магией. Попросить исцеления вовсе не стыдно, по сравнению с тем, что я намерен получить от тебя этой ночью. Хотя ты ведь человечка, верно?» Игриво начал эльф, делая плавное движение вперед. «Да. Тогда поиграем». «А может, не надо?» Я попятилась назад, вопреки своей недавней решительности. В голове-то я вроде определилась, а на деле было ужасно боязно выбрать для первого раза такого шикарного и большого эльфа. «Ну куда же ты?» Он плавным движением настиг меня, дернул за завязки платья, а после рванул сильнее, заставляя прилипшую ткань сползти вниз двумя жалкими рваными лоскутами. Пузырьки и течения унесли ее куда-то в сторону водопада, пока я хлопала глазами. «Мое платье! Оно было новым!» «Не переживай, я куплю тебе сотню таких, Камелиэль», — пропел он. Глаза мужчины изучали мою грудь. Из воды торчали розовые соски, сжавшиеся в две плотные изюминки. Мелкие волны ласкали их. Теперь, без преграды, я ощутила это более остро. На скромных полушариях застыло несколько капель. «Мелкая ты, так не очень удобно, прямо как настоящая человечка». Не успела я что-то возразить, как меня подхватили за талию и, будто я ничего не весила, посадили на бортик горячего источника, сравняв наш рост. «Другое дело», — деловито заявил эльф, а потом наклонился, собирая с моей груди горячие капли. Это было страшно волнительно. Желание, еще минуту назад сжиравшее изнутри, немного притихло, будто почуяв, что долгожданный секс все же будет. И не с кем-то там, а именно с этим эльфом, сейчас увлеченно лизавшим мой сосок. Его язык обвел вершинку, вобрал в рот, слегка прикусил, заставив меня пискнуть от неожиданности. Но Армиэль не собирался останавливаться на этом. Продолжая целовать грудь, он развел мои бедра в обе стороны и снова коснулся напряженных складочек, давно изнывающих от потребности прикосновений. Я вздрогнула, а потом откинула голову назад. Это было приятно. Он нежно водил пальцем вокруг, но, поняв, что я расслабилась, решительно вставил его внутрь. Вот так, не успев даже ойкнуть, я лишилась моральной девственности. «Ты такая тугая». Он не смотрел вниз, а потянулся к моим губам, продолжая движение пальца между ног. И этот поцелуй совсем не походил на невежественные грубые потуги Данилы. Эльф целовал мои губы, словно они были цветами, на которых осела утренняя роса. Он слизывал несуществующие капли, касался кончика моего языка, приглашая тот на страстный тайный танец. Малейшая боль, если она и была, потонула в искусной нежности, с помощью которой меня нагло соблазняли. Его губы блуждали везде. Рот, щеки, шея покрывались собственническими поцелуями, от которых кожа горела еще пуще прежнего. Я раскраснелась. Тяжело дышала, не понимала, что со мной творится. Мне хотелось завыть, закричать и потребовать. Но мне не пришлось. Так же быстро, как когда-то посадил на бортик, он снял меня с него и повернул к себе спиной. Во вход уперся толстый горячий член, бархатную головку которого я ощущала особенно остро. Принц толкнулся вперед. Смазка в обилии, истекающая из меня, смягчила проникновение. Но, тем не менее, оно вышло очень болезненным. Я всхлипнула, с силой сжав кулаки и опустив голову вниз. «Как там говорила Марьяна? Немного боли? Это было охренеть, как больно! Словно кто-то воткнул в меня раскаленную кочергу!» Я попыталась отползти назад, как-то слезть с него, но малейшее движение причиняло жуткий дискомфорт. И никакое зелье не могло мне помочь, потому что желание исчезает без следа, когда боль пронзает тело. Меня начало мелко трясти. Изо рта вырвался болезненный всхлип. «Камелиэль?» Мужчина во мне замер, боясь пошевелиться. «Ты что, отдала мне свою девственность?» Сказано это было тоном таким, будто я не использовала его самым наглым образом, а преподнесла самый лучший подарок, какой только могла сделать. И слышать это было очень странно, ведь все девчонки, мои подруги, давно уже спали с парнями. Косо посматривали на меня и шушукались за спиной, поэтому я поскорее хотела познать то, что они успели распробовать. Порой мне вслед неслись насмешки, да и парни хищно посматривали, особенно Данила. «Отпусти меня!» Я дернулась, стремясь избежать жжения между ног. «Почему так больно?» «Подожди, не плачь, я подлечу». Осторожный шепот вывел меня из негативных воспоминаний о сплетнях. Мягкие поглаживания по спине разгоняли напряжение. Одна из его ладоней легла на живот и выпустила мягкий золотистый свет. «Сейчас отпустит, любительница ролевых игр. Вот увидишь. И мы продолжим, если позволишь. Прости, я не знал, что ты еще ни разу не была с мужчиной, иначе действовал бы более осторожно». «Он просит прощения? Но почему в голосе столько грусти?» Я встрепенулась, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ладонь на животе дарила спасительный покой. Эльф рисовал на мне замысловатый узор, ведомый только его пальцем, скользящий по влажной коже. Боль исчезла так же быстро, как и появилась. Мне стало неловко. «Уже легче», — призналась, снова пошевелившись. Вильнула бедрами, проверяя, и пропала. Тягучее удовольствие растеклось по телу, мгновенно наполняя каждую клеточку страстной истомой. Испугавшись собственной реакции, я вздрогнула. «Что за наваждение? Тебе опять больно?» Эльф покинул меня, едва не вырвав стон сожаления. Снова усаживая на бортик, требовательно заглянул в глаза. В аметистовых радужках плескалась тревога. Я помотала головой. Не было сил признаться в глубине собственного падения. Всего лишь легкое движение его крупного члена внутри, и я готова была забыть о всех расовых предрассудках. Ушастый показал себя внимательным любовником, насколько я могла судить, и был всяко лучше Данилы. Вспомнив, как быстро тот намеревался лишить меня невинности, я поежилась. А если бы у него вышло? Нет, хорошо, что я смогла сбежать. Я впервые с настоящим мужчиной. Ученик кузнеца не в счет. Ты прав, Армиэль. Его имя звенело на языке весенними колокольчиками. В мечтах я представляла все иначе. Эльфийский принц улыбнулся, радостно и ярко. «Так часто бывает, маленькая человечка». В его голосе появились игривые нотки. «Но теперь бояться нечего. Впереди только наслаждение». Пропел он, подхватывая меня под бедра, притягивая к себе ближе и опускаясь на колени. Голова эльфа оказалась между моих ног. Он не соврал. То, что я ощутила после, нельзя назвать никак, кроме как чистым наслаждением. Умелый язык танцевал по набухшим складочкам. С каждым его движением притухший было костер внутри меня разгорался вновь. Язык жалил, лизал и щекотал, бессовестно вырывая из моего горла стоны, которых я прежде никогда не слышала. Звериное рычание на грани обморока и кончики ушей эльфа дернулись. Я не смогла устоять перед соблазном их потрогать. Зарылась пальцами в белоснежную шевелюру, коснулась светлой перламутровой кожи, легонько сжала между пальцев. Потом отпустила и снова погладила, следуя ритму языка, хозяйничавшего ниже. Он резко выдохнул. «Что ты делаешь, маленькая человечка? Я так кончу, не успев доставить тебе удовольствие», — сипло сообщил он, заставив меня глупо хихикнуть. У него настолько чувствительные уши. Наверное, чтоб не дать мне продолжать терзать его ушки, он распрямился и накрыл мой рот поцелуем. Перед внутренним взором промелькнули магические искры, взрывы и пространственные воронки. Я утонула, растворилась в нем и в своих ощущениях. Зелье внутри бушевало пуще прежнего. И когда эльф решительно вошел, я простонала в его рот. А когда он сделал несколько движений, сотряслась от лавины удовольствия. «Вот так, именно», — шептал он, покрывая мое лицо поцелуями. «Хочешь быстрее, глубже, в другой позе?» «Да». Это был ответ на все его вопросы, и он меня прекрасно понял. Развернул спиной и повторил то резкое проникновение, как в первый раз. Я судорожно вздохнула, предчувствуя боль, но ощутила лишь, как чудесно он меня наполняет. Армиэль больше не думал себя сдерживать. Толчки стали резче, проникновения потеряли всякую нежность, сменившись стремительной чередой мощных движений. Меня снова накрыло оргазмом, и на этот раз он последовал со мной. Неожиданно для себя я нашла в этом какую-то прелесть. Пока крупный член подрагивал, изливаясь внутри, мои плечи покрывали миллионами быстрых мелких поцелуев. «Щекотно!» — рассмеялась я, сбрасывая с себя его губы. Юркнула под руку мужчины и сделала несколько широких грибков. Плавала я отлично, особенно нагишом, когда ничего не мешает, и никакая нижняя рубашка не липнет к телу. «Куда ты? Погоди, малышка, нам нужно поговорить». Не знаю, что именно хотел сказать мне эльф, но когда он меня настиг, нам было совсем не до разговоров. А после, обессиленные, мы заснули на берегу горячего источника, на мягком толстом покрывале, подготовленным сотрудниками аттракциона заранее. Поздним утром я проснулась раньше Армиэля. С грустью посмотрев на него, я тихо вздохнула. Моя самая лучшая ночь в жизни произошла с мужчиной, который для меня не предназначен. Он эльф, представитель другой расы, более того, аристократ. Вряд ли он действительно принц, как сказал. Думаю, он просто хотел меня впечатлить и заманить в свои соблазнительные сети. Как бы там ни было, у нас одно правило, что случилось в эльфийском соблазне, остается здесь навсегда. Поэтому я должна попрощаться с ним. Еле слышно прошлась по влажной теплой земле в поиске того, чем можно прикрыть наготу. Платье-то мое развратный ушастый порвал на клочки. За ширмой для переодевания, которую я вообще не заметила вчера вечером, на вешалке висела одежда Армиэля. Зеленый камзол, бриджи из тонкой кожи, сапоги и белье. Все высшего качества, из лучших тканей. Такую одежду изготавливали только эльфы. А вот что стало для меня сюрпризом, так это три платья, висящие рядом. Все они представляли собой произведение искусства. Первое – нежно-голубой эльфийский шелк, расшитое по подолу синими цветами. Настоящие гномьи бусины. Второе – светло-розовое. Без узоров, но его необычный крой подчеркнул бы все достоинства той женщины, что его наденет. И третье – аметистовое. Как глаза эльфа. Стоило ли говорить, что я выбрала последнее? Не знаю, откуда здесь женская одежда, но, по счастью, изделие оказалось еще и зачарованным, поэтому село точно по моей фигуре. Декольте в нем выглядело чересчур глубоким, ткань плотно приплюснула небольшую грудь, сделав ее сексуальной. На бедре имелся разрез почти до талии. Эти эльфы определенно знают толк в извращениях, но выбирать не приходилось. Я не стала долго смотреть на себя в зеркало, боясь, что эльф проснется и заметит мое отсутствие. Почему-то встречаться с ним было страшно. Очень страшно. На выходе из эльфийского соблазна я почувствовала непонятное ощущение на ухе. Тронула рукой и поняла, что накладка отвалилась, повиснув на волосах. Именно в этот момент надо же было случайно встретиться взглядом с охранником. Темноволосый высокий эльф мимолетно посмотрел на меня. Высокомерно усмехнулся, но подвинулся, выпуская из этой обители разврата. Глава 4. Моя Рианне. Армиэль. Я проснулся от необъяснимого острого чувства потери. Когда открыл глаза, девушки уже не было. Хрупкая эльфийка исчезла, оставив меня в холодном одиночестве и глубоком замешательстве. Еще никогда меня так не оскорбляли. Неужели первый секс оказался настолько ужасен, что она сбежала, даже не попрощавшись? Рывком поднявшись с толстого пледа, постеленного работниками эльфийского соблазна, на камни для удобства отдыхающих, я пошел за ширму проверить платье. После того, как ко мне зашла Камелиэль, территория горячего эльфа была заблокирована, но когда девушка уснула, я позвал Леорена, своего лучшего друга и советника по совместительству, и попросил решить вопрос с одеждой. Он обещал выбрать только самые лучшие новинки модельеров, пользующиеся спросом у аристократок. Леорену предложили роль жреца на аттракционе «Аллея роз». Мы с другом, устав от череды государственных дел, иногда брали отпуск и приезжали сюда, чтобы сбросить напряжение и отдохнуть. Нет ничего лучше, чем избавиться от лишних мыслей и погрузиться в пучину разврата. Обменяться с кем-то магией и жизненными силами случайной связи, которую никогда не захочется повторить. Платья за ширмой оказались выше всяких похвал. Оставшиеся два произведения искусства. Одно пропало. Что ж, похоже, хоть этот подарок она приняла. Вот только... Я зашипел от боли. Рука сама метнулась к груди, а после я неверяще уставился в зеркало. Под кожей образовалось жжение в виде кругляшка светлой магии. Скоро он просочится наружу, покроется золотым напылением, обретая форму сплетения эмблем двух домов, и останется навсегда прямо над сердцем. Брачная метка. «Друг, ты попал!» — мрачно констатировал вышедший из тени Лиарен. «Этот весенний фестиваль отличается от других, чуешь? В воздухе прямо-таки пахнет любовью. Ты даже не представляешь себе, насколько». Я отвернулся и стал натягивать штаны. Она ушла. «Чего?» — в тягучем голосе эльфа появился намек на удивление. «Идеального принца кинули? Кто посмел?» «Понятия не имею». «В смысле? Ты знаешь ее дом, клан?» — отрицательно мотнул головой. «Хотя бы королевство?» — уже без надежды спросил мой советник. «Нет, только имя. Камилиэль», — ответил я. «Погоди-ка, я правильно понимаю? Ты связал себя с девушкой брачной меткой, которая медленно прожигает дыру в твоей груди и не перестанет болеть, пока вы с Рианне либо расстанетесь, либо подтвердите отношения официально. Но при этом ты ничего о ней не знаешь». «Мы не особо разговаривали. Она отдала мне свою девственность, друг, и стала Рианне. Я, не желая того, сделал ей больно. Потом подлечил». «А, после вам стало не до разговоров. Понимаю». «Стоп, ты сказал девственность? Это где ж в 5 эльфийских королевствах ты умудрился найти девственную эльфийку?» «Не знаю. Так не бывает, верно? По правилам сначала приходят родители эльфийки, заключается договор, вносится плата, высокая плата. Ведь при первом сексе есть вероятность получить брачную метку. Это почти помолвка. И вместо этого она просто пришла в парк аттракционов? Здесь что-то не вяжется», — покачал головой Лиарен. «Прошу, разузнай о ней все. Кто-то точно видел, как она уходила отсюда. А пока я найду обрывки ее одеяния. Возможно, они мне что-то расскажут». «Не переживай», — он хлопнул меня по плечу. «Она не могла просто раствориться в воздухе, а значит, мы ее найдем. По крайней мере, я намерен сделать это быстрее, чем в твоей груди разрастется обугленная дыра». Когда друг ушел, я понял, что зря надел штаны, ведь обрывки платья девушки все еще дрейфуют где-то там, возле водопада. Поэтому разделся и нырнул в воду. Погружение в теплый источник сразу напомнило о прошлой ночи. Как Камилиэль отдавалась мне, сначала невинно, а потом все более страстно. Ее неловкие сперва поцелуи, от которых я терял голову похлеще изощренных ласк темных эльфиек, которые тоже иногда приходили в бассейн горячего источника. Ее шутка о том, что она является человечкой. Я вынырнул у самого водопада, который взбивал воду в белую горячую пену. Внутри нее я приметил бежевые тряпочки, некогда бывшей одеждой той, которую моя магия и род решили признать истинной парой. Вчера у меня не было желания подробно изучать ее платье, скорее уж то, что было под ним. И от воспоминания о двух небольших, но крайне привлекательных холмиках метку прострелило болью, а член закаменел, наливаясь желанием. «Священное древо эльфов! И я не понимаю, почему она ушла!» В процессе Камилиэль все понравилось. Она кончала в моих руках, кричала и истекала соками удовольствия. Ей всего-то нужно было переспать со мной еще раз после появления метки. Я бы сразу забрал ее во дворец, кем бы она ни была. Со злостью сжав в кулаке ни в чем не повинную ткань, я все же направил на нее свое внимание. Первым, что бросилось в глаза, это качество ткани. Подобный грубый лен не ткут ни в одном городе моего королевства. Даже в самых маленьких поселениях побрезговали бы носить плохо обработанный лен. И краска. Здесь использовался довольно агрессивный краситель, способный вызвать даже аллергическую реакцию. Кожа у моей расы довольно чувствительна к разного рода раздражителям, поэтому мы предпочитаем носить нежную ткань. Шелк или тонкий хлопок, мягкий бархат или хорошо выделанную кожу. Поэтому выбор девушки, пусть она и притворялась человечкой, выглядел для меня странным. Слышал, порой люди наряжались эльфами для своих праздников, так и девушки моей расы иногда чудили, чтобы немного разнообразить долгую скучную жизнь. Покупали карнавальные платья, но даже они не были столь грубо пошиты. Я нахмурился, продолжая исследовать жалкий клочок в своих руках. Как и любая вещь, сделанная вручную, это имело клеймо мастера. Особые чернила не размылись в воде, но сама печать вела меня в ступор. Я не знал имени, оттиск которого увидел на воротнике со стороны спины. Более того, это имя было не эльфийским. Что ж, это все объясняет. Она откуда-то достала действительно человеческое платье. Хотя юным эльфийкам-девственницам, находящимся под охраной своего дома, не следовало шататься в человеческих поселениях. Буду считать, что кто-то ей помог его приобрести. Хм, а это может быть ниточкой к поиску милого ушастого видения. Контрабанда. Да-да, следует плотнее исследовать эту линию. С таким выводом я вылез из воды, сетуя на себя. Если бы я порвал платье и выкинул не в воду, а на сушу, можно было бы подключить ищеек. Теперь же надежда была разве что на детектива-воздушника. Слышал, у них хорошо получается выслеживать потерявшихся эльфов по следам, остаткам ауры и даже с помощью обращения к картинам прошлого. Когда я вышел из кабинки, на двери загорелась зеленая лампочка, оповещая желающих позабавиться внутри. Мне это больше не было нужно. «Ваше высочество, смотрите, кого я притащил!» — радостно воскликнул темноволосый эльф, ведя за шиворот охранника базы. Я узнал его по характерной для этого места форме. «Зачем ты его приволок?» «Я правда не понимал». Служащий заискивающе улыбнулся. Его глаза забегали в разные стороны, придавая эльфу тревожный и нелепый вид. «Принц Армиэль, кажется, я видел ту девушку, которую описал лорд Леорен». Печать в груди обожгло огнем. Я зашипел. «Говори быстрее! Не видишь принцу плохо? У него метка, а девчонка сбежала!» Друг лениво встряхнул стражника. Как ни странно, это действие не возымело эффекта. Парень продолжил опасливо смотреть по сторонам, то и дело опуская взгляд вниз. Выглядел так, будто он чего-то стыдится. «В чем проблема? Это тайна?» Я был мысленно готов к тому, что случайная девушка окажется не столь проста, как я мог подумать. Наверняка где-то за воротами эльфийского соблазна дежурит ее клан, поджидая возможного будущего жениха. «Нет, мой принц, не тайна, но искомая девушка была странной». Наконец-таки выдавил из себя охранник. «В каком смысле?» — спросил Леорен, снова встряхивая беднягу. Я сделал резкий жест рукой, останавливая своего друга. Опрашиваемый и так был очень испуган. «В прямом, ваше высочество Эльсаэль», — поклонился он. «Девушка, о которой я говорил, была не лишена достоинств. Понимаю, почему вы ее выбрали. На ней было платье фиолетового цвета из премиального шелка. Она быстро шла по аллее, иногда оглядываясь. Казалось, что одежда сидит на ней немного чужеродно, будто она впервые надела что-то подобное. И я подумал сначала, что она воровка. Стащила одежду зазевавшихся во время секса эльфов. Однако потом она поправила волосы. И я увидел...» Он снова раздражающе замолк. «Да что с тобой, приятель? Перебрал браги, что ли? Чего язык заплетается?» Леорен хлопнул по спине эльфа, отчего тот пошатнулся. «Да, друг, у меня хоть и советник, но не брезгует физической подготовкой. Даст фору любому воину». Охранник тоже это понял, опасливо оглянулся назад и все же выдавил из себя страшную тайну. «У нее ухо отвалилось», — почти шепотом на грани слышимости произнес он. «Что? Ее кто-то ранил?» Все внутри меня закипело от злости. «Эльфийский соблазн — самое безопасное место на нашей территории. Сюда не пускают тех, кто хоть раз был замечен в каком-либо преступлении и прочих дебоширов. Забавно, ведь каждый ушастый мечтает достать редкую путевку, и никто не хочет, чтобы дорога в эту обитель эротизма оказалась для него закрытой. Так что парк аттракционов работает как своего рода инструмент профилактики преступности и снятия стресса для всех желающих». «Тогда как моя Камелиэль могла пострадать?» Я схватился за сердце, чувствуя, как метка начинает сжечь с новой силой. «Это значило, что девушка уходит все дальше от меня. Ее увозят? Кто-то похитил мою женщину?» «Боюсь, на нашу территорию проник человек. У нее уши были накладные». Охранник виновато рухнул на колени. «Умоляю, пощадите. Я работаю здесь уже 3 десятка лет и всегда ловлю всех нарушителей. Но эта девчонка в костюме эльфийки просто проскользнула мимо меня, а потом исчезла. Не могу понять одного, откуда у нее то платье, ведь оно стоит баснословных денег. Да и как его высочество мог получить метку?» «А ну тс, щенок!» Леорен взял дело в свои руки, пока я отходил от шока. «Во-первых, почему ты ее не задержал? А во-вторых, разве не знаешь, что брачная метка не выбирает? Иной раз случается запечатлеться и с кем-то не из своей расы». «Конечно!» Эльф уткнулся лицом в землю. «Человечка — это не так плохо. Не арчанка все же и не гномка. Вызови воздушника. Мы должны взять след срочно, иначе до вечера твой принц не дотянет», — распорядился советник. «Сию минуту, ваше высочество, но его телепортации и работы все равно займут некоторое время». Я потер печать, пока еще скрытую под кожей. Постепенно золотое свечение поднималось наружу, и боль становилась сильнее. «Повезет, если сегодня я найду Камилиэль. Только настоящее ли это имя?» Вспомнился ее тонкий голос и настойчивое «это грим, наращенные уши», хлопнул себя по лбу. «Ну какой же идиот!» Маг прибыл достаточно быстро. Он сощурился, слушая сбивчивые объяснения охранника, сочувственно взглянул на меня, когда услышал, что девушка — человек. «Однако есть хорошая новость. Я смогу быстро выйти на ее след. Она не могла воспользоваться магией и замаскировать себя. А значит, через час вы уже будете рядом со своей избранницей». В итоге вышло так, как и предсказал специалист по поиску. Оказалось, девчонка спустилась вниз, покинула границу эльфийских гор и сейчас уже была на подходе к человеческому городку, построенному в предместьях наших территорий. Спустя 5 минут я оседлал любимого черного жеребца и начал спуск по пологой горной тропе. Печать в груди постепенно утихала, боль становилась слабее. Так я понимал, что приближаюсь к девушке. У входа в город заплатил пошлину и оставил уголька на постоялом дворе. Мой взгляд блуждал по непривычно широким улицам, выискивая знакомый силуэт, но я так и не увидел Камилиэль. Решил довериться своему сердцу и магии, прикрыл глаза, настраиваясь на вторую половинку. Уловил легкий отголосок тревоги и направился в ту сторону, едва не срываясь на бег. Все же чутье не подвело, и ей действительно хотели причинить вред? Кто же этот самоубийца, покусившийся на чужое? И каково было мое удивление, когда я увидел, как какой-то нелепый человечишка пытается протянуть загребущие ручонки к моей женщине. Магия сработала мгновенно, отбросив неудачливого вора прочь. Печать — это вам не шутки. Это обещание, связавшее две души. Случайная, но крайне сильная связь, которую еще можно прервать. Но только в одном случае, если кто-то из пары не питает взаимности и не согласится на вторую ночь. «Камилиэль?» Ее имя слетело с губ, прежде чем я успел как следует рассмотреть свою избранницу. Тонкий стан, высокая для человечки, со светлыми волосами, растрепанными мягким весенним ветром. Ее легко можно было спутать с эльфийкой даже сейчас, когда уши куда-то делись, и оттенок кожи сменился на более привычный для ее расы. Когда она повернулась ко мне, удивленно распахнув яркие голубые глаза, я понял: никуда ее не отпущу. А если решит отказаться от меня, заставлю. Шантажом, подкупом, уговорами или силой — все равно. Она будет моей. Глава 5. Без последствий не обошлось. Камелия. Поймав настороженный взгляд охранника базы, я юркнула уже в знакомую калитку в заборе. Именно через нее я попала в обитель разврата. Оглянулась по сторонам, выискивая дорогу домой. Вечером это было сложно, но сейчас солнце освещало лес, и я легко смогла найти пологую тропинку, ведущую вниз с возвышенности, в сторону людских поселений. Что ж, возможно, в следующем году я рискну повторить этот трюк и снова подняться сюда. Мечтательно улыбнувшись самой себе, начала путь вниз. Но вот беда. Чем дальше я отходила от того места, где случайно лишилась девственности с первым встречным эльфом, тем сильнее в груди болело. Какое-то неясное беспокойство, жгучий зуд, будто сотни мурашек бегали под кожей, то и дело заставляя меня поднимать ладонь выше и неосознанно поглаживать место, где под кожей билось сердце. Запинаясь, порой цепляясь за ветки, я спускалась, а солнце, наоборот, медленно ползло вверх. Что-то не помню, чтоб так долго вчера карабкалась вверх, хотя по логике тот путь должен был быть более трудным. Нахмурившись и потрогав грудь, я вышла из леса к своему городу. Уже на подходе к дому поймала несколько странных взглядов. «Камелия!» — раздалось в доме, стоило мне появиться на пороге. «Конечно, это мама». «Дорогая, где ты пропадала? Данила тебя вчера потерял, я думала, ты проведешь ночь с ним». Мама оторвалась от хлопот на кухне, а папенька сидел рядом, листая утреннюю газету. «Я слыхал, ее эльфы в лес утащили», — непривычно хрюкнул родитель. Он не скрывал, что в нашей большой семье все хотят поскорее избавиться от повзрослевших девиц. Окинув меня странным взглядом с ног до головы, задержавшись на шее, груди и плечах, он вдруг стал серьезным. «Откуда платье? Похоже на те, что к нам ушастые раз в год привозят, но никто купить не может, слишком дорого». Я не знала, что ему ответить. Сказать, что провела ночь с эльфом? Но мои родители не очень хорошо относились к ушастым, впрочем, как и все люди в городе. «Данила оказался тем еще», — пробормотала я, подыскивая подходящее слово. «Блудливым псом. Он грубый, противный и милая», — всплеснула руками мать. «А чего ты ожидала от кузнеца? Нежности и тонных признаний в любви? Но у Данилы совсем не такая репутация. Это ты все в розовых облаках летаешь. Как же я рада, что у вас с ним ничего не было. Не было ведь?» «Нет». Говорить с родителями о таких вещах было слишком стыдно. «Тогда кто оставил эти засосы?» — спросил, конечно же, папа, закрыв газету и приподняв бровь. «Кем бы он ни был, постарался на славу. Да и ты выглядишь довольной. Значит, достойный мужик, раз нормально себя проявил с женщиной. И вкус хороший, судя по платью. Знакомиться приведешь?» Покраснев как маков цвет, я мигом сбежала по ступенькам к себе в комнату, избавившись от необходимости отвечать на смущающий вопрос. Младшая сестра сейчас была в школе и не участвовала в весеннем фестивале, в отличие от девиц на выданье. 10-летние братья-близнецы тоже где-то гуляли, гоняясь за голубями, или чем там еще занимаются мальчишки. Получалось, что я находилась в комнате совершенно одна. Зашла в ванную комнату, метнулась к зеркалу и застыла напротив него, не в силах пошевелиться. Засосы. Были везде. Шею, плечи, верх груди, вырезе платья, даже бедра, если немного приподнять подол, покрывали багровые отметины бурной ночи. «Жесть!» — ошарашенно выдохнула в свое отражение. Замедлилась, поправляя лиф платья. Пальцы коснулись кожи, и в воспоминания нагло ворвался эльф. Его язык, умелые руки, нежные прикосновения, переходящие в грубые, властные шлепки, когда входил в меня сзади, и спереди, и сбоку. И особенно жаркая мечта ласкать его языком в ответ, которая так и не осуществилась этой ночью. Низ живота мигом потяжелел. Несмотря на то, что вчера случился мой первый раз, я вдруг поняла, что не против продолжения. Грустно улыбнулась. Мне достался лучший любовник из возможных. Жаль только, что эльф. Стоило представить мысленно образ Армиэля, грудь снова обожгло огнем. Сильнее и гораздо более неприятно, чем прежде. Я едва смогла сдержать болезненный стон. Что за фигня? Стянув платье, я осторожно спрятала его в ящик. Нашла обычный повседневный хлопковый костюм, столь же далекий от подаренного мне эльфом шедевра, насколько я сама была далека от него. Человеческая простушка и принц. Даже не смешно. Сглотнув горькую слюну, я выбежала на улицу. Нужно найти подругу и рассказать ей все. Я нашла ее в пустом парке на нашем привычном месте. Будний день был в разгаре, и большинство городских жителей сейчас были заняты работой. Весенний фестиваль — повод погулять, лишь когда ты молод. Заранее приметила сарафан, который мы для нее выбрали вместе. Зеленый, красивый цвет выгодно смотрелся на подруге. Но уже подходя к скамейке, заметила рядом еще одну фигуру. Что-то нехорошо зашевелилось внутри. Я вспомнила ту нелепую тряпку, которую купила по настоянию Марьяны. Сегодня я смотрела на мир другими глазами, вспомнив, как эльф обозвал мое нелепое платье. Не понимаю, как я могла не замечать очевидного. Замерла на подходе, решив присмотреться. Массивные плечи, хорошо знакомый мне грубоватый голос, ее наигранный смех и то, как она кокетливо поправляет длинные рыжие волосы. А после — бесстыдные звуки влажного поцелуя. Так не целуют девушек впервые. Эти откровенные движения языком возможны только тогда, когда вы практиковались не один раз. Она застонала, откинула голову назад, открывая шею перед хищником. Я отступила за дерево, боясь прервать случайно увиденную сцену. Кажется, ей нравилось? Как вообще может понравиться это бесцельное слюнявое лобызание? Данила перешел на сгиб шеи, перестав пытаться найти языком что-то в чужом горле. «А я говорила тебе, нечего ловить слии. Даже под действием зелья она сбежала, не выдержав твоего напора. Поверь, я всегда буду доступна, хоть сейчас». Ее рука нащупала мужскую пятерню и направила прямо себе под юбку. «Пожалуй, ты была права», — задумчиво заметил ученик кузнеца. Снова раздался влажный хлюпающий звук. «Плевать на соплячку, сам не знаю, что в ней нашел». Данила зло сплюнул в сторону, при этом успешно копошась между ног Марьяны. Та раздвинула бедра, выгнулась в пояснице. Теперь я была достаточно опытна, чтобы полностью осмыслить и понять происходящее. Он давно вошел в нее, а девушка растекалась патокой в его руках. «Я не знаю, Даня, давай сильнее и жестче». Он заработал рукой быстрее. «Когда рядом со мной такая краля, зачем мне эта доска?» — гоготнул Данила. «Яйца уже болят, как трахаться охота. Пойдем в кусты». «Зачем в кусты? Давай прямо тут». Марьяна воровато осмотрелась, но ее взгляд был слишком затуманен желанием, чтобы заметить мое осторожное присутствие. Она выпутала его руку из-под своей юбки и, ничуть не стесняясь, оседлала Данилу прямо на лавке. Поерзала, пока он что-то там пристраивал, насадилась сверху, охнув, когда он вошел в нее. Стала двигаться, подскакивая на его коленях. Кузнец, вообще позабыв о всяком чувстве стыда, зарычал. Рванул ворот ее сарафана, отодвигая края в сторону. Две огромные дыньки вывалились из них, уставившись на мужчину острыми багровыми от возбуждения сосками. Он с силой сжал их, а потом зарылся лицом в груди. Вцепился в ее зад, нетерпеливо вытягиваясь вперед. «Да не так надо, дура!» И начал быстрее насаживать на себя, пока подруга кусала губы почти до крови. Они кончили одновременно, вздрагивая и обливаясь потом. Любому, кто бы увидел эту пару, стало бы очевидно. Они не просто любовники. Этот страстный запал невозможно подделать. Сделав пару вздохов облегчения, девушка подняла более осмысленный взгляд вверх. Заметила меня. Сначала стыдливо спрятала глаза, а потом, наоборот, взглянула с вызовом. Мол, вот он, весь мой, и что ты мне сделаешь? Смешно. Меня пробило на неконтролируемый смех. Он становился все громче и истеричнее по мере того, как лицо Марьяны вытягивалось, а Данила медленно поворачивался назад. «А, это фригидная здесь! Вали, целка, не порть нам свидание! Кому нужна ты? Ты так быстро исчезла, оставив меня одного плавать со стояком! Кидала!» Прозвучало это обиженно и немного по-детски. Я продолжала ржать. «Вы посмотрите на этого обиженного мальчика! Оказывается, это я во всем виновата! Соблазнила и едва не изнасиловала против воли!» Истерика только сильнее разгоралась. Даня ссадил с себя девушку и поправил штаны. «Впрочем, знаешь что? Присоединяйся. Как представлю, какая ты худенькая и тугая. Не то что эта кобылка, член колом встает». От такого щедрого предложения я чуть не осела вниз, продолжая смеяться. Головой понимала, что эта истерика до добра не доведет, но никак не могла успокоиться. «Кажется, моя бывшая подруга сошла с ума», — хмыкнула Марьяна, закончив поправлять одежду. «Проверь ее. Может, за лекарем послать?» Данила обошел лавку и послушно двинулся в моем направлении. Вперемешку со смехом я ощутила приступ страха. Массивная фигура приближалась все неотвратимее. Его грубые руки не должны больше никогда меня коснуться. Стоило представить на себе вместо изящных пальцев эльфа эти пухлые сосиски, как все внутри протестующе взвыло. Однако стоило ему приблизиться ко мне, дотронуться своими мерзкими пальцами до моего локтя, как все вокруг озарила ослепительная вспышка. А сам Данила отлетел в сторону, отброшенной магией. От удивления я перестала истерически смеяться, вытерла слезы и распрямилась. «Что ты с ним сотворила?» — обличительно воскликнула Марьяна, метнувшись к лежащему на земле парню. «Она ничего не сделала!» Сзади раздался голос. Он сочетал в себе мягкость и грубость, хрустальный звон колокольчиков и басовитость барабанов, звуки от которых мне сразу стало волнительно горячо. «Нечего трогать чужое своими загребущими граблями!» Я обернулась. Глава 6. Узнать друг друга по-настоящему. Армиэль совсем не походил на того эльфа, с которым я переспала. Во-первых, он был одет. И теперь, при свете солнца, я могла снова убедиться в своем предположении. Этот безумно сексуальный мужчина, при виде которого у меня в груди начинало сжечь от дичайшей потребности скорее прикоснуться, богат. Я не питала никаких иллюзий в нашу ночь, а сейчас так вообще еще сильнее убедилась в тщетности глупых надежд, теплящихся на углях, оставшихся после нашего пожара. Его торс облегал мягкий зеленый бархатный жилет, расшитый золотыми нитями и редкими вкраплениями жемчуга. Из-под жилета выглядывала белая шелковая рубашка с просторными рукавами. Мускулистые ноги подчеркивали штаны из тонкой кожи, сидевшие на нем чуть более свободно, тем не менее не скрывающие никаких достоинств. Возможно, у эльфов так принято? Однако я-то хорошо знала, что они прятали, поэтому покраснела и уставилась вниз, рассматривая собственные ноги. Сразу вспомнила, как выгляжу сама. В простом костюме, с растрепанными волосами, неумытая и все еще пропахшая насквозь эльфом. «Камилиэль?» Он приблизился, и на этот раз ничего внутри не кричало от возмущения. Наоборот, присутствие эльфа, его близость, тембр голоса заставили меня нервно закусить губу. «Чертова извращенка!» «Он думал, ты эльфийка, и пришел наказать за обман!» «Неужели думаешь, захочет тебя снова? Наивная человечка!» Так я горила себя, пока не почувствовала горячие подушечки пальцев на подбородке. Как они осторожно подняли его, заставляя посмотреть наверх в невероятные лавандовые глаза эльфа. «Почему ты ушла?» Это был первый вопрос, слетевший с твердых губ. Я знала об их способности целовать так, что забываешь все вокруг, даже свое имя. В радужках эльфа плескалось отражение моей сдерживаемой страсти. Я сжала пальцы, вцепившись в край рубашки всеми силами, лишь бы позорно не броситься ему на шею. «Всего одна ночь, глупая». Но мне не дали ответить. Бывшая подруга вскочила на ноги рядом с телом Данилы и начала голосить изо всех сил, пытаясь меня в чем-то обвинить. «Вы еще поцелуйтесь здесь! Да откуда взялся этот хмырь ушастый? Ты на него променяла Даню?» кричала она, засыпая дурацкими вопросами. Я повернулась в сторону бывшей подруги. «Не стоит называть эльфов ушастыми. У них это считается оскорблением». Армиэль рассмеялся. «Глупости какие. Чем ушастее, тем круче. Ты разве не знала?» произнес эльф своим смехом, немного разряжая обстановку. «А вот про того парня мне интересно. Значит, ты хотела сначала с ним?» Шумно сглотнула, выискивая взглядом, как бы мне избежать неудобных расспросов, но меня спасла Марьяна. «Лия, ему совсем плохо. Помоги его к врачу оттащить. Я сама не справлюсь». Эльф напротив меня закатил глаза. «Тебя зовут Лия?» «Камелия», — поправила я. «Нам и правда нужно осмотреть его». «Значит, Камелия?» Он катал на языке мое имя. «Весьма похоже на Камелиэль, верно?» Подмигнул эльф, а потом скорбно воззрился на лежащего ученика-кузнеца. «С ним все будет нормально. Поваляется полчаса и придет в себя. Это всего лишь ответ отметки. Как я уже говорил, не нужно трогать то, что тебе не принадлежит. Слышишь, дева?» Он обратился к Марьяне. «Моя пышногрудая бывшая подруга давно не была девой, как известно, и очень этим гордилась. Но парадоксально. Услышав от эльфа это слово, вдруг вся раскраснелась и посмотрела на него хищным взглядом. Прежде занятая Данилой, она, видимо, не успела как следует рассмотреть ушастого, что теперь компенсировала всеми силами. Влажный взгляд исследовал Армиэля совершенно безостенчиво. Лицо, плечи, грудь и ниже, еще ниже. Брови Марьяны поднялись от удивления. Кажется, она тоже смогла прекрасно предположить все необходимое для женщины. Облизала губы и медленно пошла в нашу сторону. «Лия, познакомишь меня со своим гостем?» Заранее ожидая утвердительный ответ, Марьяна приблизилась к эльфу. Но я принципиально не собиралась отвечать, наблюдая за происходящим с исследовательским интересом. Вот сейчас все мои иллюзии разобьются о жестокую реальность. Она колыхнет своими грудями и утянет эльфа за собой в кусты. «Меня зовут Армиэль Эльсаэль, дева. Я в состоянии представиться сам». «Да? Тогда почему? Молчали?» Томно прикрыв глаза, Марьяна без зазрения совести влезла в пространство между мной и эльфом, оттесняя меня в сторону. Что ж, этого и следовало ожидать. Я выдохнула, делая шаг назад и чувствуя жуткую тянущую боль внутри. Оказывается, это ужасно больно, когда у тебя из-под носа уводят парня, который сильно нравится. Марьяна чувствовала то же самое, когда Данила строил мне глазки, а я наивно отвечала ему взаимностью. Но почему ничего не сказала? Зачем заставила выпить зелье?» «Потому что я пришел сюда исключительно к своей невесте, Камелии», улыбнулся эльф, тактично отодвигаясь подальше от Марьяны. «Невесте?» На меня бросили ненавидящий взгляд, а дальше произошло несколько вещей. Бывшая подруга решила прижаться дыньками к моему эльфу. Я запоздало переваривала слово «невеста». Случилась вспышка света, и теперь уже на земле лежал не только Данила, но и Марьяна. А Армиэль умильно смотрел на них сверху, как порой мать смотрит на своих спящих детей. «Не волнуйся, я так понял, вы с этой девушкой дружите, да? Мне кажется, у нее с этим парнем гораздо больше общего, чем она думает». «Наверное», — растерянно ответила я. «А почему?» «Почему она вырубилась?» — кивнула. «Потому что не надо лапать то, что тебе не принадлежит», — почему-то счастливо улыбнулся эльф. Вообще, после того, как Марьяну откинула, он прямо-таки сиял, как начищенный бронзовый чайник, распространяя вокруг себя довольство и радость. Мы немного помолчали, глядя, как те двое мирно посапывают в унисон. «Камелия, скажи, у вас в городке есть спокойное место, где можно выпить чаю? Или просто сводить девушку на свидание? Пойдешь со мной?» «Армиэль, честно говоря, я не понимаю», — заправила за ухо выбившуюся прядь. «Ты назвал меня невестой при Марьяне?» «Вот об этом как раз я и хочу поговорить». «Хорошо», — я осторожно согласилась. Рядом со мной стоял не просто эльф. Он выглядел как воплощение божества, со своей идеальной кожей, почти прозрачной на солнце, с этим лавандовым магическим цветом радужек и странным взглядом, темнеющим стоило ему посмотреть на меня. «Мне кажется, это все сон? Я, должно быть, ударилась головой и сейчас грежу где-то возле горячего источника в эльфийской обители разврата. Подскажешь, куда можно пойти?» — напомнил он. «Ах да, здесь неподалеку есть приличная кофейня. Но, боюсь, там совсем нет свободных мест, ведь вчера начался весенний фестиваль». «Не волнуйся, не думаю, что кто-то откажет эльфийскому принцу». Мужчина галантно предложил мне локоть, который я приняла, тайно наслаждаясь теплом его кожи, ощутимым сквозь тонкую шелковую рубашку. Сердце забилось быстрее, стоило только коснуться Армиэля, а в груди словно кочергой разворошили тлеющие угольки. Там снова стало жарко и муторно. «Вот там, за поворотом. Первый поцелуй, кажется. Никогда там не была, но заведение пользуется спросом у парочек». «Хорошо, Риане, пойдем, куда ты скажешь». Легко согласился эльф, положив сверху моей руки свою ладонь. И этот жест выглядел настолько естественным и будничным, что я начала сомневаться в своей адекватности. «Мне это точно не снится! Ушастый аристократ, назвавшийся принцем, идет рядом со мной». А потом я подумала про Риане. Это слово показалось смутно знакомым. Кажется, я его переводила в библиотеке, когда переписывала новую книгу. Но стоило увидеть красную кричащую вывеску, заполненную сердечками, как все мысли про незнакомые слова вылетели из головы. И до меня постепенно начало доходить, куда я нас привела. «Интересное место», — с намеком произнес эльф, разглядывая заведение. «Ничего не имею против», — подозрительно радостно закончил он. За стеклами виднелись многочисленные парочки, сидящие на алых диванах в обнимочку. Внутри помещения вели большие красные стрелки, указывая на лестницу, ведущую на второй этаж. Там располагались номера по баснословной цене для желающих уединиться. В зале кто-то целовался, кто-то пил горячий кофе из высоких стаканов, закусывая вкуснейшими пирожными. Между тесными рядами столиков сновали официанты. А гостей встречал управляющий, который сразу же улыбнулся, распознав в Армиэле перспективного клиента. «Прошу прощения, господин эльф, но у нас аншлаг, мест нет». Тогда принц вытащил из-за пазухи горсть золотых монет. «Я бы хотел снять ваше заведение на ближайшие сутки. Сможете организовать?» Управляющий задумчиво пожевал губу, протер лысину платочком, оглянулся на полный зал. «Боюсь, мы понесем гораздо большие убытки». Тогда Армиэль добавил еще столько же монет, передал их в руки человека. «Здесь 100 золотых. Этого хватит, чтобы купить вашу кофейню, а не просто снять ее на день. Благо, я не собираюсь ничего приобретать в этом городишке. Я все это время стояла рядом и чувствовала себя крайне неудобно. Армель разогнал всех посетителей, чтобы попить со мной кофе? Не слишком ли? Что ты делаешь? Они тоже хотят праздновать весенний фестиваль. Зашипела я, потянув эльфа в сторону. Ты недовольна, Камелия? Он, кажется, не понимал. Конечно, ты ставишь меня в неловкое положение. Я испортила столько свиданий за раз, чтобы просто поговорить с эльфом? Армель улыбнулся. Счастливо и многообещающе. Одним рывком притянул к себе, отчего я невольно откинула голову назад, оказавшись прижатой к знакомому по прошлой ночи телу. Все внутри мгновенно отозвалось. Горячая волна мурашек начала свой плавный бег от макушки к груди и ниже, к бедрам, икрам, пяткам. Мгновенное воспламенение. «Ты уверена, что мы будем просто разговаривать?» Его нежный поцелуй коснулся губ мимолетными крыльями бабочки. Но этого было достаточно, чтобы я окончательно потеряла голову. «Зелье!» «Точно, это оно!» Однако зелье давно закончило свое действие, а возбуждение никуда не делось. Наоборот, желание стало более диким, необузданным и жадным. Колени подогнулись, и я бессильно повисла в мужских руках. Эльф был к этому готов. «У тебя есть один шанс отказаться, милая Риане. Слышишь топот ног? Это парочки поспешно покидают кафе, в котором я намерен как следует с тобой поговорить». Он покрывал мою шею неспешными легкими поцелуями, от которых голова только сильнее кружилась, а мысли прочь покинули меня. «Откажешься?» Я подозревала, что он имеет в виду нечто большее, чем разговоры, но сейчас ощущала его настрой очень твердо. Буквально. Толстый, полностью готовый ко всему член сейчас прижимался к моему животу, пока Армиэль продолжал меня заговаривать, так и не дождавшись от меня вразумительного ответа. «Беседу предлагаю начать на диванчике в зале, с кофе или без него. Закажем тебе пирожных, самых вкусных. Я размажу крем по твоей груди, а потом слежу каждую каплю. После можно поговорить на барной стойке, а если захочешь, поднимемся наверх и там снова поговорим. Более основательно обсудим все, что забыли упомянуть прежде. В ванной, в постели, на мягком ковре или столе. Я очень хорошо разговариваю. Язык подвешен хорошо, знаешь ли». «Погоди, Армель!» Я все же нашла в себе силы остановить это горячее безумие. «Я не могу согласиться просто так. Я тебя совсем не знаю». Эльф поднял бровь. «Но это не мешало тебе отдать мне свою девственность». «Тише!» Я оглянулась по сторонам. «Кто-нибудь может услышать?» «Это какая-то запретная тема?» Шепотом проговорил мужчина. «Ну ладно, как скажешь. О, смотри, все уже вышли, а по залу и второму этажу прошлись очистительным заклинанием. Непростая кафешка, раз содержит штатного мага. Слышал, у людей одаренные редко встречаются. Идем?» Я проводила обреченным взглядом толпу молодежи, то и дело гневно оглядывавшуюся в нашу сторону. «Чую, в парке парочек станет еще больше. Надеюсь, они не помешают сладкому сну Данилы и Марьяны». «Все же нехорошо это. Вот так вот врываться в привычную человеческую жизнь и переворачивать ее с ног на голову», высказалась я, смотря вслед толпе. Некоторые не успели толком одеться. «Камелия, ты сейчас серьезно?» Едва мы вошли в помещение, как Армиэль выбрал удобный диван, сделал знак официанту принести меню, а потом усадил меня к себе на колени так, словно делал это каждый день на регулярной основе. Словно имеет на это полное право. Я поерзала, пристраиваясь поудобнее. Было бы совсем отлично, если бы в меня не упиралось нечто твердое. «Конечно, теперь весь город будет меня ненавидеть!» Я боролась со стыдом, но не решалась слезть с эльфа. Ведь все же на нем было как-то очень уютно. «Знаешь, до сегодняшней ночи я вел свою привычную эльфийскую жизнь, полностью уверенный, что она идеальна. Каждые выходные мотался в соблазн, меняя аттракционы как перчатки. В общем-то, как и девушек в них. Но нашлась одна ненастоящая ушастая малышка, сломавшая все в один миг. Мне стало неловко. Как я могла что-то сломать? Но я ничего не сделала. О, нет, ты сделала. Украла мое сердце, душу, можно сказать, насильно вручила свою девственность. Исчезла, заставив ощутить, какой я ничтожный мужчина. Все было так плохо, скажи честно. Официант подкрался к столику, бросил на него меню и поспешил убраться, чувствуя напряженный тон беседы. Покраснев, я призналась. Если ты о сексе, то нет. Все было чудесно. Гораздо лучше, чем я могла себе представить, и определенно гораздо приятнее, чем могло бы быть с тем парнем. Эльф напряженно слушал мой ответ. Длинные уши дернулись, когда я упомянула Данилу. «Фух!» — выдохнул Армиэль. «А я уж было подумал, что ублажался. Тогда почему ты сбежала?» Сейчас, когда он спрашивает вот так и смотрит прямо в глаза, я замешкалась. «Что сказать? Как оправдать свой побег? Ты аристократ, Армиэль, к тому же эльф, а я дочь торговца тканями, к тому же далеко не единственная». Папенька спит и видит, как бы выдать меня замуж поскорее, ведь лишний род в семье — это дополнительные расходы. Мы с тобой из разных миров. Случившееся мне очень понравилось, но я подумала, что ты не захочешь продолжения. К тому же я немного растерялась. Хотела лишиться невинности, ты прав. Исполнив задуманное, ушла. Получается, мною нагло воспользовались? Как там говорят у вас, у людей, поматросила и бросила? Хохотнул эльф. Армиэль успокоился. Сейчас он просто осторожно поглаживал меня по спине, без всяких подтекстов. Мне нравилось ощущать его спокойное присутствие рядом. «Можно сказать и так», — робко улыбнулась в ответ. Официант принес поднос с двумя чашками кофе и огромным пирожным, украшенным горкой взбитых сливок. Армиэль, не сводя с меня взгляда, начал расстегивать жилет. «Положишь мне пару ложек сахара?» «Угу». Я кое-как отвернулась. «Что он делает? Зачем?» Но выполнила требуемое, по привычке облизав ложку после того, как помешала сахар в черной жидкости с одуряющим бодрящим ароматом. Да так и застыла с ней во рту, когда перевела взгляд на эльфа. Он уже и рубаху расстегнул, и сейчас скользил ленивым, безумно эротичным взором по моим губам. «Знаешь, я был бы не против быть облизанным. Без шуток». Севшим голосом произнес он. Не зная, как реагировать, я опустила взгляд. Но там оказались эльфийские кубики, твердый живот и ямочка пупка. Бестолково вздохнув, снова посмотрела вверх. «Смотри!» Он вытащил ложку у меня изо рта, потянулся к ней и лизнул кончиком языка. «Бодрит. Не сюда, красавица, а туда!» Поймал мою ладонь и положил на грудь. Честно сказать, я как-то другого ожидала, но с интересом глянула, куда он просил. Там под моими пальцами бурлил жар. Под перламутровой кожей эльфа нечто отозвалось на мое прикосновение. Радостно и с готовностью. «Чувствуешь, Риане? Это то, что ты сделала с моей жизнью прошлой ночью. Магическая связь, помолвка, благословение богини, истинная метка. Все называют ее по-разному, но суть от этого не меняется. Теперь ты моя, а я твой». Я завороженно моргнула и погладила грудь Армиэля, сорвав сладкий стон с мужских губ. Жар под кожей последовал за кончиками пальцев, которыми едва касалась его совершенной кожи. Эльф потянулся к моему вороту, расстегнул несколько верхних пуговок, медленно провел ладонью от шеи к груди, положив ее на небольшой холмик. Сосок сразу напрягся. Я прерывисто вздохнула. Метка откликнулась, накалив кожу до предела. «Но как же так? Ведь я простая человечка, а ты...» «Неважно, Камелия». Армиэль потянулся к пирожному, зачерпнул с верхушки нежный белый крем и понес его к моей груди. Заподозрив неладное, я хотела сбежать, но он удерживал меня крепко. Еще и бедрами вверх толкнулся, дав ощутить силу его потребности. «Социальные статусы, разные расы, все эти твои предрассудки по поводу себя и предубеждения вкупе со стереотипами на тему эльфов, все это блекнет на фоне союза душ, который нам предложила судьба. Очень просто. Ты моя идеальная половинка. Так решила магия, так согласился полностью с ней я. Ведь...» На этом он сделал паузу, художественно вырисовывая на моей груди белый сладкий узор. «Ведь стоит мне поцеловать тебя». Горячие губы накрыли сосок, втянув в рот. Меня в тот же миг прострелило острой молнией дикого желания. Спина выгнулась, бедра невольно потерлись об него, а изо рта вырвался беспомощный стон. «Он? Этот мужчина только для меня? Идеальный?» По мере того, как язык эльфа повторял узор, начерченный ранее, я все сильнее убеждалась в истинности его слов. Он оторвался от меня. «Поэтому знай, это последний шанс отказаться. Если мы переспим, метки закрепятся. Магия посчитает это согласием на пожизненную привязку. И ты никогда не сможешь избавиться от одного назойливого эльфийского принца». Снова прижался губами, легонько укусил за сосок. «Да я скорее вырву себе сердце, чем смогу позволить тебе покинуть меня. Хотя, кому я вру? Я уже безумно влюблен в одну человечку с цветочным именем». Эльф замер, ожидая моего ответа. Глава 7. Вторая ночь. Сказать, что я была в шоке от происходящего, ничего не сказать. Однако это был своего рода радостный шок. Армель находился здесь, со мной, в миллиметре от кожи. Эльф вовсе не был частью сна или фантазии. Он пах свежестью леса. Его сердце билось рядом с моим, а его присутствие дарило ощущение спокойствия. Я поймала себя на крамольные мысли, что мне эгоистично мало. Вот так просто быть рядом недостаточно. Я жаждала почувствовать его внутри. Признаться честно, сначала я ему не поверила, объяснения оказались бредовыми, нереальными. Но когда он прикоснулся губами к груди, весь мой мир задрожал. Встрепенулся, рассыпался на осколки и собрался заново. Провести с ним всю жизнь? Он правда считает, что я могу испугаться? Улыбнулась. «Хочу тебя». Признание слетело с языка быстро и легко. «Я согласна». А дальше? Кофе был временно забыт. Официанты скрылись в неизвестном направлении по одному жесту принца, предварительно прикрыв шторы на витрине. И мы страстно поговорили. Сначала на диванчике, воплощая особенно жаркие фантазии моего принца. Армель очень быстро умел избавляться от штанов, как оказалось. Его твердая плоть пружинисто показалась мне на глаза, красуясь размерами и формой. Точное повторение того, что я видела когда-то в палатке, только, кажется, еще крупнее и гораздо красивее. Сглотнув, я сбросила свои брюки, не в силах оторвать взгляда от идеального члена эльфа. Рельеф, рисунок вен — все это манило поскорее прикоснуться. Но низ живота изнывал от острой потребности, и я решила себе не отказывать. Бессовестно повторила виденный в парке маневр Марьяны. Сладко насадилась на него, испытывая высшее наслаждение от единения со своим мужчиной. Качнулась, неспешно растягивая и шипя от возбуждения. Застонала, когда он оказался полностью во мне. Выяснилось, что эльфы не только отлично избавляются от штанов, но и умеют рычать, когда их седлают сверху, как породистого жеребца. И мурлыкать, когда прижимаются ртом к шее партнерши, и вбиваются снизу, как умалишенные. Стонать, особенно когда им лижут ушки, и не только их. Мы тщательно обсудили все за барной стойкой, повторив опыт горячего источника. Я поняла, что мне ужасно нравится, когда он входит в меня сзади. Плавно и тягуче, при этом прихватывая за волосы или даже кладет ладонь на мою шею, усиливая ощущение контроля. Потом мы ввалились в номер наверху, целуясь по пути, и приняли совместный душ, где я с удивлением увидела, как проступает брачная татуировка на груди моего мужчины. Золотистый единорог и обнаженная девушка верхом на нем. Увидев это, Армель неприлично заржал. Над моей грудью выступила точно такая же печать. «Эмблема моего дома — золотой единорог. А ты не эльфийка, так что магия предпочла изобразить тебя как есть». Скажем так, в естественном виде. Я уже оседлала одного эльфа, и ему очень даже понравилось. Решила пошутить, проводя пальчиком по груди Армиэля. «Кто этот наглец, и как набить ему морду?» Деловито подыграл он, а после утащил меня на кровать. Объяснять, что у эльфов не так хорошо с чувством юмора, как может показаться. Один намек на связь с другим, и его собственнические чувства устраивали локальный марш ревнивца, подвергая проверке на верность все вокруг, а именно свою женщину, в первую очередь. Проверка на верность была такой. Меня уложили на кровать, развели мои бедра в стороны и прильнули к лону языком, пытая до тех пор, пока я не начала выкрикивать имя своего эльфа, содрогаясь от оргазма. Потом был кофе. Черный и ароматный. И недоеденное пирожное. Очень вкусное и сладкое, с тающим на языке ромовым бисквитом. Следом принесли и нормальную еду. Ведь выяснилось, что людям важно восполнять энергию во время сексуальных игр. Иначе они от истощения могут и помереть случайно. Армиэль, конечно, подлечит, но он не желал, чтоб я как-либо страдала или мучилась. Кстати, теперь засосы он исцелял, едва они выступали на коже, и очень смутился, когда узнал, в каком виде я предстала перед родителями после аттракциона «Горячий эльф». Потом я проснулась с ним в одной постели и совсем не спешила сбегать. Потянулась, улыбнулась, а потом была коварно завалена на спину и тщательно разбужена самым сладким способом. Когда мы покинули заведение, официанты и управляющий вздохнули с облегчением. На улице я увидела огромного черного коня. Армиэль ласково называл его угольком. Как по мне, так это чудовище больше походило на медведя-переростка. Конечно же, после выяснилось, что это такая эльфийская порода скакунов, особенно приспособленных к горным переходам. Мой Рианэ посадил рядом с собой и повез в направлении отчего дома. Да, я узнала значение этого слова. Оно означает «душа». «В моем королевстве, если мужчина женится на эльфийке, он не может сделать этого просто так. Нужно заплатить приличную сумму ее родне, доказать, что ты способен содержать избранницу. А я, хоть и наследный принц, но далеко не бездельник. Занимаюсь здоровьем нации, курирую магические лечебницы, часто уезжаю по делам». Он рассказывал о своей жизни, пока мы ехали ко мне домой. Эпилог. Когда я появилась на пороге за руку с Армиэлем, мой отец смерил того подозрительным взглядом поверх очков. Отложил газету в сторону и деловито направился к нам. «Так это он? Похититель моей дочери? Что ж вы раньше не пришли, молодой человек? Как отпустили одну бегать по городу с засосами на всех частях тела?» Смущение эльфа выдали покрасневшие кончики ушей, но он быстро взял себя в руки. «Меня зовут Армиэль Альсуэль. Камелия ввела меня в легкое заблуждение, поэтому я не так быстро догнал ее, как намеревался. Но теперь я здесь и ставлю вас перед фактом. Она согласилась стать моей женой». Со стороны кухни раздался звук битой тарелки, а потом появилась мама с замотанным салфеткой пальцем. «Как женой? Уже?» Пока мы с эльфом пересказывали краткую историю знакомства, Армиэль ловко подлечил мамину руку, чем вызвал восхищение со стороны отца. Папенька вообще обожал все, связанное с магией. Это его завораживало и внушало доверие. Поэтому, когда услышал об истинных метках, легко дал свое благословение. А когда принц положил на стол еще и кошель с драгоценными камнями, сказав, что это плата за невесту, так вообще лишился дара речи. Армиэль с любопытством осматривал наш дом. Ему было интересно, как все устроено в жилищах людей, где не используется магия, а только физика, механика и смекалка. Мама затеяла праздничный обед, и принц с удовольствием помогал на кухне. Оказалось, эльфы, отлично владеющие искусством ближнего боя на кинжалах, умеют виртуозно нарезать лук и мясо простым кухонным ножом. Потом прибежали младшенькие. Близнецы вернулись из школы и наперебой рассказывали о происшествиях в городе. Особенно меня заинтересовали их рассуждения о ненормальном поведении молодежи. «Вчера, говорят, первый поцелуй закрылся. Его на сутки забронировал какой-то эльфийский богач. Так эти все как ринулись по кустам!» — хихикал брат. «Видели бы вы этот бардак! На все укромные места в городе очередь! Какой кошмар!» Мама всплеснула руками. «Надеюсь, вы не были свидетелями чего-то предосудительного?» «Не, хуже закрытия кафе может быть только освистанная третьеклашками парочка», — ответил брат. «Они не суются в район школы. Все разбрелись по лесу, горам да паркам. Да, в парке лучше сейчас вообще не ходить. Или ходить, это уж кому как». Младшенький точно обладал склонностью к философии. «Мэр города обещал построить новый отель к началу следующего весеннего фестиваля. На анонимное пожертвование, поступившее от неизвестного вчера вечером. Мол, все равно в первый поцелуй все парочки не помещались». Я осторожно скосила взгляд на своего мужа. «Да уж, повезло городку с этим пожертвованием. А главное, как вовремя». Эльф улыбался во все длинные уши, внимая разговором за нашим столом. «Кстати, я видела твою подругу Марьяну. Они вроде с Данилой вместе теперь. Как так вышло?» Спросила сестренка, жуя пирожок. «Не знаю», — пожала плечами я. «Думаю, она давно в него влюблена, еще с прошлого весеннего фестиваля. А он долго решался». «Главное, у нас теперь есть новый братик, эльф!» Мой ответ ей был не особо-то и интересен. «А ты покажешь нам свое эльфийское королевство? А правда, что все эльфы сплошняком белобрысые, коварные соблазнители, только и жаждущие, где подстеречь невинную деву?» «Не все блондины, но точно все коварные соблазнители», чистосердечно признался Армиэль, держа меня за руку. «Что ж, не зря Камелия корпела над книгами в библиотеке и изучала основы эльфийского», вдруг вставил папа. «Определенно не зря», подумалось мне. А потом моя жизнь совершила крутой вираж. Ведь первой из нашей семьи в эльфийском королевстве побывала именно я. Причем сразу обрела постоянное место жительства во дворце, узнав, что мой супруг ничуть не шутил по поводу соблазнителей. Эльфийские мужики все как на подбор оказались красавчиками. Особенности расы, но ко мне не подходили. Метка же. Впрочем, эльфийки тоже все сплошь были длинноногими стройными красотками, поэтому я никак не могла объяснить для себя того факта, что Армиэль меня когда-то спутал с одной из них. Ничем, кроме как судьбой, эту случайную встречу никак невозможно было объяснить. Метка истинности позволила мне быстрее выучить эльфийский и задуматься над тем, чем я еще хочу заниматься, помимо горячих ночей с мужем. Я читала много литературы в библиотеке дворца, ходила по рынкам и магазинам, изучала культуру эльфов, наблюдая за тем, как совсем юные пары находят друг друга. Вот где пряталась настоящая магия. Как-то вечером я попросила у мужа самопишущую печатную машинку и начала создавать свой первый роман. Это была история о человечке, которая случайно заблудилась в лесу, наткнувшись на всем известный соблазн, и обрела там метку истинности. И о том, как потом эльф сбился с ног, разыскивая свою избранницу по всему королевству. Неожиданно, когда роман был закончен, он сыскал отклик в сердцах не только эльфов, но и людей. Вторую книгу я начала писать, уже будучи глубоко и счастливо беременной. В основу сюжета легли истории разных эльфов, побывавших в необычном парке развлечений для взрослых и нашедших там свою пару. Там мелькал и мрачный советник принца Лиарена, и самовлюбленный избалованный младший принц Даниэль, а также множество других героев, которые стали прототипами моих новых романтических историй.